«Лживая обманщица», — нежно сказал он. «В ванной ты найдешь все, что нужно. Приводи себя в порядок, а я подожду в соседней комнате». «Джулио», — Соня удержала его за руку, — «скажи, зачем ты все это делаешь?» «Ты ведь этого хочешь?» «Ты не ответил на мой вопрос». «Я поклонник красоты. Мне нравится угождать красивым женщинам. Может быть, те из них, которые мне по-настоящему нравятся, не забудут меня потом слишком быстро». В его голосе Соня почувствовала горечь, боль, хотя он как будто и говорил в шутку. Соню потянуло к этому мужчине. Прежде она такого никогда не испытывала. Ее тело хотело его прикосновений. Губы, как при встрече на костюмированном балу, ждали его поцелуя. «Я люблю тебя», — сказала она. «Я всегда любила тебя. С тех пор, как зубрила латынь к выпускному экзамену. Если бы ты знал, как долго я о тебе мечтала, надеялась, что ты придешь ко мне хотя бы во сне». «Это совсем другая история», — почти сухо сказал Джулио. «Ты расскажешь мне ее потом, когда закончишь свой туалет». И, отшатнувшись от нее, словно она таила в себе опасность, вышел из комнаты. «Джулио!» — в отчаянии крикнула Соня. В ванной она умывалась и плакала, не понимая, какую игру ведет с ней Джулио. Она видела в его глазах желание, но почему же тогда он избегает ее близости? Точно боится ее. Когда она, уже одетая, вышла из ванной, Джулио подошел к ней и, взяв двумя руками ее лицо, поцеловал в губы, нежно и страстно. Соня спрятала голову у него на груди. От волнения она не могла произнести ни слова. «Ты этого хотела?» — спросил он с нежностью. Она не ответила, вся во власти нового, незнакомого чувства. С Альдо она не испытывала ничего похожего, наверное, потому, что не любила его. Джулио был единственным в ее жизни мужчиной, которого она любила по-настоящему. Но он не любил ее, это точно. Хотя и хотел. Очень хотел. Она это видела. «Нам обязательно надо идти?» — спросила она. «Ты ведь хотела есть», — ответил он, снимая с нее кофту. Кофта упала на пол, и он стал, едва касаясь губами, целовать ее грудь, напряженные соски, и его руки поспешно снимали с Сони ее одежду. Опускаясь все ниже, он покрывал поцелуями ее открывающуюся ослепительную наготу. Потом поднял на руки и понес к кровати. Соня, вдыхая его запах, чувствуя тепло его тела, видела в устремленных на нее глазах желание, которое впервые в жизни охватило и ее, и таинственным образом подчинило себе целиком. В глубине сознания она не хотела и боялась полного слияния. Поэтому, если бы Джулио сразу же овладел ею, возможно, ощущение волшебного счастья исчезло бы. Но он, словно чувствуя, что происходит в ее душе, продолжал ласкать и целовать ее, оттягивая момент решительных действий. Обнаженный, как и она, он сжимал ее в объятиях, покрывал поцелуями каждый уголок ее тела. Вдруг Соня почувствовала, что он дрожит. Глухое рыдание сотрясло его тело. Глаза стали мокрыми от слез. «Ты плачешь? Почему?» — удивилась Соня. Он зарылся лицом в ее мягкие струящиеся волосы и, уже не сдерживаясь, заплакал, как ребенок. «Джулио, любимый, что случилось?» — испугалась Соня. «Случилось. Я обнимаю самую прекрасную в мире женщину и не могу дать ей то, чего она хочет». «Ты делаешь именно то, чего я хочу? Это правда!» — не понимая, о чем он говорит, сказала Соня. Он приподнялся на локте и посмотрел на нее почти с ненавистью. «Соня, уходи из моей жизни. В ней нет для тебя места. В ней нет места больше ни для одной женщины. Потому что я импотент». Сказав это, Джулио резко вскочил и, накинув халат, вышел из комнаты. С грохотом хлопнувшая дверь вернула Соню к действительности. Вот что.